вспомните фразу, с помощью которой вы обычно жалуетесь на жизнь. Вспомнили? Теперь выверните ее наизнанку и сделайте своей любимой аффирмацией. Например, «Я не могу себе этого позволить» превращается в «Деньги любят меня настолько, что сами бросаются на меня». «Я устал» становится «Я рад наступлению нового дня, и эта радость дает мне энергию». «Я ненавижу свою работу» меняется на «Я благодарен своей работе за то, что она стала ступенькой на моем пути к удивительной жизни, а также за то, что она учит меня терпению». Запишите получившуюся аффирмацию на бумаге, расклейте ее по всему своему дому, прилепите ее на приборную панель своего автомобиля, вышите на диванной подушке. Проговаривайте ее каждый раз, когда ловите себя на том, что к вашим губам подступает та самая некогда любимая жалоба.